Когда предчувствие разлуки мне нежно голос ваш звучал, когда смеялась я ваши руки, в своих руках отогревал, когда дорога светлой далью меня манила из глуши. Я вашей тайною печалью гордился в глубине души. Перед непризнанной любовью я весел был прощальный час. Болью. Тогда очнулся я без вас, какими тягостными снами вы мой нарушили покой. Все недосказанное вами и недослушанное мной, все недосказанное вами и недослушанное.